Глава 20. Угрозы не помогут. Перед уроками мы собираемся на школьной парковке, думая, что делать с Пакт, а в особенности с Айрис. Она больше не может оставаться в нашей школе. Директор Шервуд не должен спускать все с рук. Айрис перешла черту, и уже давно. На ясном небе не облачко. В морозном воздухе пахнет приближающимся снегом. Я застегиваю куртку до самого подбородка и прячу руки в карманы. Джейк прижимает меня спиной к своей груди и смотрит на выходящего из машины Рэма с зажатой во рту сигаретой. «Я опоздал?» «Как всегда», — бросает Толли. «Давайте коротко пробежимся по вашему неудачному плану». Сделав пару коротких затяжек, Рэм выбрасывает сигарету. «Идем к директору и жалуемся?» «Но все, что грозит Айрис, — отстранение на пару дней и не больше. Нужен план посерьезнее. Выкладывайте все, что у нас на нее есть». «Видео, где они с девчонками нападают на Микаэлу», — говорит Джейк. «И рассказы тех, кому Айрис навредила». «Этого мало». «Мало правды от пострадавших?» — уточняет Олли. «Именно. Может, есть какие-то грязные подробности?» «Ники, она не изливала тебе душу?» «Девчонки любят заниматься подобной хренью». «Отца нет, мать пьет». Сев на капот, Ник выдыхает сигаретный дым в морозный воздух. «Она говорила, что несколько раз воровала в магазинах вещи, но где именно, понятия не имею. Тоже мало». «А что тебе нужно, Рэм?» — уточняю я. «Повесим на нее убийство Кеннеди?» «Нужны не слова, а доказательства, как в суде. Если мы придем к директору и скажем, что Айрис обижает девочек, а потом этих девочек спросят, и они соврут от страха отхватить неприятностей, то нас выставят лжецами и отстранят уже нас. Нужно поговорить с жертвами, нужны живые голоса, а не наши сказки». «Я попробую», — выдыхаю я. «Нет, не ты». Рэм цокает языком и по очереди указывает на парней. «Ты и я». «Девочки любят жаловаться, так? А больше всего они любят жаловаться красивым мальчикам. Ну и, возможно, тебе тоже, Ник». «Заткнись», — усмехается тот. «Мы должны убедить их, что, сказав правду, они будут в безопасности». «План так себе», — я качаю головой. «Помните, что случилось с Селестой Морган в прошлом году? Ник поцеловал ее на школьной парковке. После этого Айрис затолкала ее в туалет, раздела, изрисовала помадой и вытолкнула полуголой в коридор. Кто-нибудь за нее заступился или объявил Айрис бойкот?» «Нет». Селеста молча перевелась в другую школу. «Простите, парни, но вы не вызываете доверия». «На самом деле никто не вызывает. В нашей школе каждый сам за себя. Посмотрите, что случилось с Бейли. Большая часть девчонок не захочет ничего рассказывать, потому что можно остаться без волос. Мы не заставим их говорить. И угрозами тоже», — добавляю я, когда Рэм раскрывает рот. Парни замолкают. На парковку заезжает машина. Я плохо разбираюсь в марках, но выглядит она дорого. Из салона выходят родители Бейли и спешно идут в сторону административного здания. Я впервые вижу отца Бейли. Издалека он напоминает Чарли Ханнема. Красивый, высокий, широкоплечий мужчина со светлыми волосами. На нем костюм и расстегнутое пальто. Все в родителях Бейли, начиная от машины, представительского класса и заканчивая одеждой, не вписывается в обшарпанные декорации старшей школы Уэст-Мемфиса. Переглянувшись, мы идем следом за ними. Стук каблуков миссис Шепард эхом проносится по коридору. Мистер Шепард толкает дверь в приемную, и слышится восклицание секретаря. «Туда нельзя, директор Шервуд занят. Подождите пару минут, пожалуйста». «Я тоже занят», — обрывает отец Бейли. «А вы куда собрались?» Переключается на нас миссис Перри, встав перед дверью в кабинет директора, которая только что закрылась за родителями Бейли. «Быстро на урок!» «Мы всего на минуту», — бросает Джейк. «Нет!» Расставив руки, раскрасневшаяся миссис Перри трясет головой так яростно, что с ее носа вот-вот спадут круглые очки. «Посмотрите, что они сделали с моим ребенком!» Доносится из-за двери крик миссис Шепард. «Взгляните на фотографии, ну же!» «И это, по-вашему, нормально, что дети ведут себя как животные? В школе небезопасно находиться, и вы ничего с этим не делаете! В полиции сказали, что эти девчонки назначат несколько часов исправительных работ и не более! Куда вы, как директор, смотрели, когда над моим ребенком издевались?» «Это вопиющий случай, миссис Шепард. Мы проводим с учениками воспитательные беседы. К сожалению, подростки не всегда слышат старших. Мы обязательно предпримем меры». «Предпримите меры? А что вы делали до этого? Какие бы меры вы предприняли, если бы моя дочь вчера спрыгнула с моста? Она едва не свела счеты с жизнью, а вы сидите тут с якобы понимающим видом и говорите о каких-то воспитательных беседах!» У меня внутри все холодеет. Ник обходит миссис Перри и распахивает дверь в кабинет директора. Вся ярость, с которой миссис Шепард кричала на директора, словно собирается в ее глазах, когда она видит Ника. «Ты!» — шипит она, сжимая носовой платок так сильно, что костяшки белеют. «Я ведь просила тебя держаться подальше от моей дочери, чтобы я никогда больше не видела тебя рядом с ней! Слышишь меня? Пошел вон отсюда, щенок!» Она разворачивается к мужу. «Это ты отправил Бейли сюда учиться с этими оборванцами, Аарон! Доволен?» «Поверьте», — прижав ладонь к груди, Ник делает шаг вперед. «Я не хотел, чтобы...» Ник резко замолкает, потому что миссис Шепард дает ему звонкую пощечину. Округлив глаза, она прижимает подрагивающую ладонь ко рту и выглядит ошеломленной, будто сама не поняла, как это произошло. Директор Шервуд поднимается, и вид у него не менее потрясенный. «Миссис Шепард, я понимаю ваше эмоциональное состояние, но я бы попросил...» «Да!» Без остановки кивая, она массирует пальцами виски, а затем утирает слезы со щек. «Да, я не знаю, что на меня нашло, я...» «Пойдем, Миранда». Сжав плечи жены, мистер Шепард подталкивает ее к выходу. «Мы еще вернемся к этому разговору, мистер Шервуд. Я заеду к вам через час. И да, наша дочь больше не учится в вашей школе. Подготовьте все документы». «Почему вы не на уроке, ребята?» — устало спрашивает директор, когда родители Бейли уходят. «Идите, Ник, а ты задержись ненадолго». «Мистер Шервуд, Айрис уже долгое время жестоко обращается с девочками в школе. Подаю я голос. Это нельзя оставить так просто. Прошу, идите на урок». Ослабив галстук, он присаживается за стол и тяжело вздыхает. «Сейчас же». Бейли пыталась покончить с собой. Эта мысль бьет в голове набатом на протяжении всего утра. Глядя в экран телефона, я гипнотизирую наш чат, в котором мои сообщения так и остались непрочитанными. До Бейли не дозвониться, а приходить к ней бессмысленно, потому что миссис Шепард не пустит нас на порог. «Думаете, она это всерьез?» — спрашивает Рэм, отодвигая от себя поднос с нетронутым ланчем. «Пыталась сделать что-то с собой». «Похоже на то». Бормочу я, поставив телефон на блокировку. Джейк сжимает ладонью мое колено, и я опускаю руку поверх его пальцев. «Ник будет винить тебя». «Да, но он не виноват». Я смотрю на пустующий стол пакт. У меня в голове не укладывается, что они сделали это. У нашего стола вдруг останавливается Тиффани. Она же фанатка Рэма. Сжимая поднос, она топчется на месте, а затем заглядывает в мои глаза. «Можно сесть с вами?» Раскрыв рот, я не знаю, рассмеяться мне или спросить: «Ты серьезно?» «Я не знала, что Айрис это сделает», — выдыхает Тиффани. «Это слишком жестоко. Я против такого и не хочу больше с ними дружить. С меня хватит. Можно мне сесть здесь?» Я вспоминаю, как мы с Тиффани познакомились. Она только переехала из Вайоминга, мы подружились, а потом Констанс забрала ее в свою компанию. И Тиффани начала делать вид, что мы не знакомы. На Хэллоуин, когда они во главе с Констанс зажали меня на парковке, Тиффани была единственной, кто сомневался в том, что они собирались сделать. Она трусливая и ведомая. И я не удивлюсь, если завтра под давлением Пайпер, Айрис и Констанс она переметнется в старый лагерь. Я не могу быть ее воспитателем и учить жесткости. Это просто не в моих силах. Я не стану спасать ее от пакт, но и топить не буду. Мне хочется держаться подальше от всего этого. Когда-то мне хотелось поставить пакт на место, чтобы они не смотрели на меня свысока, воспринимали как равную и даже больше. Мне хотелось, чтобы меня уважали. Сейчас же мне хочется, чтобы они перестали упиваться властью и так жестоко обращаться с людьми, оставаясь при этом безнаказанными любимицами школы. Хотя, не знаю, любят их или же просто боятся. А еще не знаю, зачем именно подошла Тиффани. Потому что ей действительно стыдно за то, что происходило все эти годы, или просто потому, что здесь Рэм, в которого она безответно влюблена. Я не выкупила этот стол, Тиффани. Ты можешь сидеть, где захочешь. Потоптавшись немного, Тиффани садится рядом с Рэмом, но спустя мгновение он поднимается и, взяв поднос, выходит из-за стола. Следом за ним уходит Оливер. Я сжимаю ладонь Джейка и киваю в сторону парней, молча говоря, что догоню. «Подожду тебя у выхода». Чмокнув меня в губы, он переводит взгляд на Тиффани. «Веди себя хорошо, Тереза». «Я Тиффани». «Кому какое дело?» Пожав плечами, Джейк поднимается и догоняет парней. Поправив заколку на светло-русых волосах, Тиффани часто моргает, пытаясь прогнать слезы. Она не поднимает взгляда, смотрит на свой ланч так, будто там написано что-то важное. «Можно вопрос?» Я подаюсь ближе. «Ты подошла сюда только из-за Рэма?» Она не отвечает, продолжая гипнотизировать свой ланч. «Тиффани!» Она поднимает подбородок, нижняя губа трясется, а взгляд говорит сам за себя. «Понятно». Выдыхаю я и, взяв рюкзак, иду к выходу.